воспитатели. Старавшиеся воспитать достойных членов общества, они предлагали юношеству вот эти знаменитые 24 лубочных картины, посвященных 24 примерам образцовой сыновней почтительности. Я не буду перечислять и рассказывать все 24, но некоторые из них, это просто интересно. Вот я как раз совсем недавно, этим летом, был в одном китайском храме, и там с изумлением вдруг увидел новоделы. Храм старый, а вот эти вот барельеф, такие из белого камня, выбиты явно новоделы, на которых все эти случаи изображены. Вот, например, один. Вот один мальчик, почтительный сын, он летом, когда эта проклятая мошкара на особо донимает, он специально раздевался догола и ложился спать совершенно голый, чтобы мошки ели его и не трогали родителей. Другой почтительный сын, он, ему было уже 60 лет, он носил детское платье и играл тут у ног своих родителей в детские игрушки, чтобы родители не замечали, как бежит время, чтобы они думали, что он еще маленький, а они, соответственно, молоды, не думали о своей старости и о своей смерти. Ну вот, еще одна почтительная дочь, даже не дочь, а невестка почтительная. А у ее свекровь была уже стара, зубы все выпали, и она не могла есть твердой пищи, да вообще и мягкой уже, так не очень. И невестка кормила ее грудью, чтобы свекровь, не дай бог, не померла вот от голоду, и таким образом выражала свою почтительность. Вот так вот. Есть, ну вы понимаете, я вот по вашей реакции вижу, что эти образцы вам не близки, но тем не менее, время бывает разное, общество разное и разные идеалы. А вот еще один пример, он что-то напоминает нам в древности, уже не наши, правда. Но, тем не менее, в древности, которая, в которую уходит христианская традиция. Вот такой случай пропагандировался в древнем Китае. У одного бедного человека были жена, соответственно, мать и маленький ребенок. Денег не было, есть было нечего. И он стоял перед выбором. Кем пожертвовать? Вот. Ну, жена, она нужна для продолжения рода. И вот, руководствуясь чувством сыновней почтительности, которое все внимание устремляет не на ветви, не на побеги генеалогического древа, а на его корни, он решил спасти свою мать. И однажды ночью он вырыл яму, они с женой стали рыть яму, для того, чтобы закопать туда младенца, и тем самым поправить бедственное положение семьи, чтобы мать можно было прокормить. Все это закончилось благополучно, вы не думайте. Он, когда он рыл яму, он, естественно, нашел там клад, и все. Проблема решилась сама собой. Но сразу вспоминается библейский текст. Кто-то из вас его знает, кто-то нет. Это жертвоприношение Авраама. Ну, я коротенько напомню в двух словах. Авраам была престарелая жена Сара, которой было 90 лет, и детей у них не было. Вот Господь Бог послал им сына, а потом для того, чтобы убедиться в преданности Авраама, он, значит, потребовал у него жертву, вот этого мужского первенца. И Авраам пошел на гору, чтобы принести там жертву сыну. Ребенок забеспокоился, сказал: папа, отец, а где же вот ягненок, которому мы принесем жертву? Вот. Но есть разница вот в этой психологии. Ближний Восточный и Дальний Восточный. Авраам хотел принести жертву Богу, то есть высшему Творцу, Создателю и прочее, прочее. А китайский герой приносил жертву предкам. Предкам. И вот этот культ предков, он совершенно достигал фантастических размеров в Китае. Я, к сожалению, видимо, мне придется прекратить, а то кашель проклятый меня совершенно замучает. А я думаю, что мы продолжим потом, в следующий раз, вот в нашем разговоре. Но во всяком случае, или я вынужден был говорить очень тихо, вы ничего не слышите. Но во всяком случае, вот этот принцип сыновней почтительности, он определял всю семейную жизнь. В Китае только глава семьи имел право на какие-то самостоятельные действия. У членов семьи не было никакого личного имущества. То есть сын до седых волос, он мог, конечно, играть, он мог родителей изображать младенцем, мог не играть, но никаких прав он помимо отца не имел. Я уж не говорю о дочери или о невесте. Седовласому скажется. Вы знаете, может быть, в следующий раз мы продолжим, в следующем семестре встретимся с вами. Но сегодня, поскольку я чувствую, что действительно вам трудно, и голос у вас срывается, и мы должны поблагодарить и все-таки быть почтительными. Вы, более того, вы проявляете еще одну конфуцианскую добродетель. Это принцип человеколюбия. Вот, так что вас можно со всех сторон, так сказать, только поддержать. Так что большое вам спасибо. Спасибо большое. Извините, пожалуйста, потому что такая погода.